Иголки. Рядышком, в уже упомянутом дивизионном медбате, через пару дней еще один казус произошел. Явился туда другой специалист. Глаза квадратные, бледные, от переживаний руки трясутся, и сразу к хирургу. «Товарищ капитан, сделайте мне срочно операцию. Я случайно две иголки проглотил». «Ничего себе, это каким же образом две и притом случайно?» — вопрошает капитан. История получалась запутанной. Вроде подшивался, да две иголки в рот засунул. «Зачем две? Гвозди, что ли? Ладно, пошли на рентген». «Точно, две иголки. Похоже, одна еще в желудке, а другая уже в кишечник вышла. И причина понятна. Этому бойцу тоже захотелось через операцию от Афгана отмазаться. Одного только не знал наш шпагоглотатель — это как кишки работают. А работают они очень умно. В кишечнике есть своя нервная система, вегетативная называется. Когда кончик иголки стенку кишки колет, та немножко сжимается и меняет свою перистальтику, волнообразные движения, что обуславливают движение переваривающейся пищи. И совершается такое без вмешательства мозга. Импульсы центральной нервной системы туда порой даже не доходят. Так вот, под местным руководством иголка зачастую стенку не прокалывает, а просто медленно движется в хитром лабиринте кишечника по направлению к заднему проходу. Хотя, конечно, всякое бывает. Уж об инородных телах мы с вами много в предыдущих историях говорили. В данном случае обошлось. Надавали солдату легких подзатыльников, уложили его в кровать, дали немного выпить вазелинового масла для смазки и приставили двух старослужащих санитаров, чтоб те неотступно сидели при нем, следя за соблюдением строжайшего постельного режима. Полный покой и неподвижность здорово повышают шансы на успех. А успехом является обычная дефекация. Сходил по большому наш горе-членовредитель в заблаговременно подставленный ему горшок, потом под пристальным вниманием дедушек и капитана-хирурга тщательно разгреб пальчиком собственные какашки и извлек оттуда две иголочки, целехонькие и невредимые. Впрочем, иголкам-то что будет? Кстати, дважды повезло солдату. Ведь случись у него перфорация желудочно-кишечного тракта или пролежень на месте неподвижно ставшей иголки, то была бы операция, а вот тогда подобное уже попадает под членовредительство с полной юридической ответственностью и соответствующей уголовной статьей. А так и кишки целы, и на свободе. Хотя, конечно, кое-какой курс реабилитации ему и без врачебных назначений в казарме прописали.